Берлин, Шлахтензее, Бетайцайле, дом 8, 16 августа 41 года, 14:00 по берлинскому времени. Итак, Пики, что ты можешь сказать про всю эту кутерьму, что устроил мой дорогой сосед? Невысокий мужчина с большим носом и пронзительными, глубоко посаженными глазами сделал широкий жест в сторону окна, за которым виднелось озеро, давшее название всему предместью. Гость отставил в сторону бокал красного вина. Секретность они развели, умопомрачительную. Ребята баварцы только покрикивают и кивают в сторону рейхсканцелярии. Пики, мне иногда, особенно когда ты начинаешь вот так жаловаться, хочется спросить тебя о твоей профессии, — воскликнул сидевший в кресле человек в полковничьем мундире. — Вдруг ты забыл, что работаешь в разведке? — Ханс, мы все ценим твое чувство юмора, но тут оно немного неуместно. Несколько желчно осадил шутника хозяин дома. — Продолжай, Пики. — Служба вашего соседа привлекла, как вы понимаете, адмирал, к расследованию сотрудников Бентевеньи. Но поговорить с ними я смог только сегодня, рано утром. Дело, по их словам, необычайно интересное. — Ну еще бы! — хмыкнул сидевший в кресле полковник. — Небось, не армейского лейтенанта убили. — Ханс, я же попросил. — Все, господин адмирал, умолкаю навеки. — Остер! Тебе надо бы к доктору сходить, а то от радости у тебя явно разлив желчи приключился, — шутливо парировал докладчик. Интерес заключался не только в объекте, но и, собственно, в обстоятельствах. Минирование было произведено заранее, причем объем работ был проведен такой, что Хауптман Эйслер, с которым я и общался, только головой покачал. По его словам, там танковую колонну можно было на запчасти разобрать. А где уверенность, что ловушка была поставлена именно на главного фигуранта? Видите ли, Вильгельм, после некоторой паузы, возникшей после заявления хозяина, ответил полковник. По данным моего источника, правка была произведена только ехавшим в двух машинах. «Какого рода правка?» — немедленно отреагировал Канарис. «В главного фигуранта выпустили почти полтора десятка пуль из пистолета-пулемета, а потом бросили на колени гранату. И это при том, господа, что позже в машине и так насчитали больше 200 пробоин от осколков фугасов». «Хо-хо! Кто-то очень сильно не хотел ошибиться!» прокомментировал слова Остера Пикенброк. Вот именно, адмирал задумчиво почесал нос. Ханс, а что еще сообщает твой источник? Также тщательно обработали машину, в которой ехал Вольф. Что интересно, господа, на месте найдены гильзы только от патрона 08. Не, источник сказал, что мясники нашли какого-то армейского лейтенанта, который видел возможных подозреваемых, и что он даже разговаривал с ними. Все присутствующие заинтересованно слушали Остера, сделав вид, что не заметили оговорку полковника. Надо понимать, что к такому свидетелю Гейдрих или Мюллер никого не подпустят. Все-таки это не скандал. Бюргер-Бройкеллере. Не только. Полковник внезапно встал с кресла и подошел к окну. Полюбовавшись пейзажем, он развернулся к остальным. Дело в том, что источник также сообщил, что преступники продемонстрировали свидетелю служебные жетоны. Чьи? Решился наконец нарушить повисшую в комнате тишину Канарис. Он не сказал. «Постарайся узнать, Ханс», — негромко сказал адмирал, но по тону было ясно, что это приказ. Около минуты все молчали, пока, наконец, Пикенброк не спросил хозяина. «А что с фон Боком?» «Передает дела фон Клюге». Тресков сказал, что Федор заявил фюреру, что разрушение Минска — это бессмыслица, и он не будет этого делать. «Смелое заявление! Узнаю старину фон Бока!» Полковник Остер изобразил аплодисменты. «Ничего смелого я не вижу!» Желчно не согласился с ним Пикенброк. «Фон Боку ничего не оставалось сделать. Не мог же он разрушить основной узел снабжения в тылу у своей группы армий. Это был бы больше идиотизм, чем перечить фюреру. Я с тобой согласен, Ханс, но давай сейчас не будем обсуждать эту тему. Вернемся лучше к тому, что случилось в России. Вот послание Кирхбаума группам тайной полевой полиции». Адмирал подошел к секретеру и достал оттуда папку. «Господин адмирал, к каким группам?» — подобрался Пикенброк. 570-й, 639-й, 703-й, 707-й, — быстро ответил Канарис. «А также 716-й и 718-й, — продолжил за него полковник. «Верно», — чуть улыбнулся адмирал. Он любил такие небольшие демонстрации профессионализма подчиненных. «Все из группы армий «Центр». Но не это в данный момент важно». Сделав паузу, он прочитал, выделяя каждое слово. «Обратить внимание на возможность нахождения диверсионно-террористических групп противника, маскирующихся под подразделения наших войск. Есть основания полагать, что в их составе есть люди, в совершенстве владеющие немецким языком, или даже преступники из числа предателей немецкого народа. Каково, а? Вильгельм, что-то у наших коллег концы с концами не сходятся». Пикенброк повернулся к Остеру, словно ища у того поддержки своим словам. «В существовании таких групп я, может, и поверю, но вот служебные жетоны и, главное, какой точный выход на кортеж рейхсфюрера подсказывают мне, что речь идет вряд ли о русских. Похоже, тебе, Пики, придется еще не один раз навестить своего знакомца. Ну, а я, пожалуй, поучаствую в квартете». Взгляд со стороны. Бродяга. Бодренько гансы подсуетились. Хотя о чем это я? Как раз в это время они и начинали. Точнее, начинают оттачивать свою систему, накрывшую невидимым колпаком всю Европу. А мы, так сказать, подопытные мышки и дрессировщики в одном флаконе. Ребята крайне удачно погулять вышли, и теперь мы можем с ними сыграть в настоящую игру. Сценка «Лох и каталы», если честно. А хрен ли. Магнитофоны сейчас чуть ли не один из главных козырей немецких контриков. И представить, что подобная аппаратура будет у безвестных диверсов в лесу, Мюллер не сможет, даже потребив качественную голландскую травку. Емкости тотановского телефона в режиме записи хватит часов на 20. Так что запротоколируем все. Проанализируем спокойненько, а там и пошалим. Точнее, уже анализируем, поскольку немцы для оперативности не особо шифрованием заморачиваются, резонно посчитав, что при нынешних темпах наступления наши тыловые переговоры будут волновать далеко не в первую очередь. Аж парят в телефонном режиме, не забывая, впрочем, использовать коды. Кстати, пару дней назад Алик наконец-то раскололся. Детство он, оказывается, провел в братской ГДР. С 5 лет там тусовался вместе с папой-капитаном. Так что акцент к нему прилип, не отдерешь. Верхнесаксонский. Что это значит, я конкретно не Копенгаген, но, судя по реакции немчуры на его болтовню, все в полном порядке. Как-то раз один из пленных даже истерику закатил. Мол, лучше буду с клятыми комиссарами разговаривать, чем с гадом, предавшим немецкую кровь. Пришлось Тошку за переводчика сажать. Я, конечно, сглупил, отбивши вровку об РСХ, можно было, в принципе, и подождать. Но прикармливать центр важно и нужно. Чем больше дадим, тем доверия больше. Нет ни щенячьего и бездумного, а расчетливого, рачительного даже. Резать курицу, несущую тяжелые яички, отливающие желтым цветом, никто не станет. А у нас просто гремучий коктейль получается. Стратегичка, вроде сегодняшней радиограммы, оперативная текучка, которую Тотен выуживает из трофейных документов и пленных, чутка технической информации, по меркам этого времени, на хорошую агентурную сеть улов. О, вот и командир. Что говорят? Кивает на рацию, возле которой Тотен притулился. Сейчас ничего. У них доклад раз в час, отвечают. Я пока перехваты записанные слушаю. И много наслушал? Не очень. Самое главное, не до утра тут куковать будут. На случай, если мы снова на связь выйдем. В поддержку к ним две роты перебросили, Вкличев и Скачок. Как вы и предполагали, да? Где-то так. Что за роты? И почему в Скачок, а не в Городец? Он поближе к лесу будет. Саша полез за картой. Вкличев, как я понял, специально перегнали, а в Скачке маршевую тормознули. Пополнение 46-го мехкорпуса. И только на сутки. На сутки? Ну, уже хорошо. Тут сутки, там час. Подожди. 46-й корпус вроде сильно севернее дислоцируется. Под Ярцево, так? Саш, я помню, что он из 2-й ТГ. Но они сами по радио сказали, что маршевая рота из Гроссдойчланда. Ладно, сейчас морочить себе голову не будем, но ты отметь. Когда у наших фрицев следующий сеанс? Через 43 минуты. Педантичность Алика можно только позавидовать. Тогда я на 20 минут в ауте. Вот уж кто не изменился, так это Саня. Хотя ему-то как раз не привыкать. Если сказал, что через 20 минут, значит, именно через такой промежуток времени он снова будет в седле. Прямо Штирлиц из кино. Через 15 минут он проснется и поедет в Берлин. А вот остальные ребята из команды... Хотя нет, не поменялись они. Изменились внешне. Приобрели новые навыки и привычки, но внутренне. Я ведь их знаю не только по играм. О прошлом их вроде осведомлен неплохо. Тут ничего не поделаешь. Привычка. Тот же док. Вроде балагур, балаганщик. Что ни минута, то новый анекдот. А папу Каперанга и тестя полковника никуда не денешь. Так что от кадрового военврача Серегу можно отличить. Можно только с микроскопом. На тишайшем и интеллигентнейшем Алике детства, проведенном в военных городках, сказалось в не меньшей степени. А то, что вокруг него тогда были немцы, с их педантичностью и любовью к порядку, так это только на руку нам. Тошка, вот сейчас, после 2 месяцев, понимаю, что не врал он. Если бы не возраст и дембель, пришедшийся на проклятый 91-й, вполне могли с ним пересечься в середине 90-х на какой-нибудь операции, уже как коллеги-офицеры. Черт, замечтался что-то. Пойду, что ли, пока фермер на массу давит Лешку, погоняю. Ему полезно. Москва. Улица Дзержинского, дом 2, 15 августа 41 года, 22:32. Итак, товарищи, начну с неприятного. Нарком, поблескивая стеклами пенсне, обвел взглядом собравшихся. Хуже всего положение на юго-западном направлении. По думанию противнику окружить наши войска не удалось, но потери очень тяжелые. Если бы не данные, полученные от ваших людей, товарищ Судоплатов, все могло бы быть значительно хуже. Товарищ Сталин, кстати, распорядился представить всех причастных к наградам, так что поздравляю вас. На центральном участке положение в настоящий момент несколько стабилизировалось. После некоторой паузы он продолжил. Опять же, благодаря информации от ваших товарищ Судоплатов групп. Танковая группа Гудериана действительно попыталась повернуть на юг, но благодаря своевременному предупреждению разведчиков попала в ловушку. Бои там сейчас идут тяжелейшие. Но наши части пока держатся, и держатся прочно. Гудериан как застрял юго-восточнее Бобруйска, так и не вылезает. Людей, раздобывших эту информацию, я считаю, надо наградить. Что скажете, товарищ Меркулов? Заместитель наркома ответил. Так точно, товарищ Берия. Орден Красного Знамени руководителю резидентуры или командиру группы будет в самый раз... Вы слышали, товарищ Судоплатов? Напишите представление. Теперь поговорим о более мелких проблемах. Огромная дверь кабинета бесшумно приоткрылась. Да, что случилось, товарищ Мамулов? Мгновенно отреагировал нарком. Лаврентий Павлович, тут человек из особой группы к товарищу Судоплатову. Говорит, что-то экстраординарное случилось. «Давай его сюда», — немного раздраженно приказал нарком. «Капитан госбезопасности Маклярский», — бодро отрапортовал вошедший, несмотря на раскрасневшееся лицо и струйки пота, убегавший за воротник. «Но что там у вас приключилось?» — по-прежнему недовольно спросил Берия и, заметив заминку, усмехнувшись, добавил. «Не стесняйтесь, капитан, здесь все свои». «Товарищ генеральный комиссар, сообщение от нашей группы!» «Но?» «Группой странники ликвидирован Генрих Гиммлер!» Тишина, установившаяся в кабинете, была такой, что Павел услышал, как тяжело дышит сидящий напротив него Меркулов. «А ведь стол-то маленький, метра два шириной!» Привычка отмечать и запоминать несущественные, казалось бы, детали сработало и на этот раз. А ведь что-то подобное ты, Паша, от этой группы ожидал. Конечно, не Гиммлера, так далеко твои фантазии не распространялись. Ну, командира корпуса какого-нибудь или комдива. Как они к нему подобрались? Точные ли данные? Деза? Мысли стремительно сменяли одна другую, и вопросов было гораздо больше, чем ответов. Как отреагирует нарком? Есть ли что-нибудь конкретное по членам группы? С Яковом так и не успел поговорить. Есть хоть какие-нибудь доказательства? Акцент, прорезавшийся в голосе наркома, выдавал нешуточное волнение. «Да, товарищ генеральный, комиссар госбезопасности!» Отдышавшийся Маклярский вытянулся по стойке смирно. «Приведены точные координаты места акции, обстоятельства. В радиограмме сообщается, что изъяты документы и проведена фото- и киносъемка акции». «Что?» Уголки губ Берии дрогнули, но он сдержался и почти спокойно задал следующий вопрос. «Они готовы предоставить эти материалы?» «Да». «Вы, товарищ Маклярский, отвечаете вместо них или это указано в сообщении?» «Как точно, товарищ генеральный комиссар, указано. Вот, для передачи подтверждающих материалов планируем организовать встречу с представителями наркомата. На месте и времени сообщим дополнительно». «Давайте сюда!» Берия требовательно протянул руку. «Все свободны, кроме товарищей Меркулова и Судоплатова!» Объявил он через несколько секунд, когда пробежал глазами текст радиограммы. После того, как за вышедшими командирами закрылась дверь, нарком стремительно подошел к своему столу. «Петр, машину!» — бросил он в трубку одного из телефонов. «Александр Николаевич, это Берия. Сам у себя?» «Это уже в другой аппарат. Предупредите, что через 10 минут я прибуду с новостями чрезвычайной важности. Да, через 10. Нарком положил трубку, перевел дыхание. «Что встали? Собирайтесь, поедем докладывать. Лаврентий Павлович, разрешите, я возьму все материалы?» «Даю 5 минут, Павел». Пока машина пересекала площадь Дзержинского, все молчали. Но на улице 25 октября, почти у здания военной коллегии, Берия окликнул Павла, сидевшего на переднем сидении. «Ты, Павел Анатольевич, не мандражи. Скажи нам с Всеволодом сейчас, уверен в этих странниках? Только не торопись, подумай хорошенько». «Уверен, товарищ Берия», — практически мгновенно ответил Судоплатов. «Ты, Павел, не торопись», — поддержал наркома Меркулов. «Там...» Комиссар третьего ранга мотнул головой в сторону приближающейся красно-кирпичной стены. «Свое мнение обосновать нужно будет». «Обосную, Всеволод Николаевич, не волнуйтесь». «Смотри, Павел, не подведи. Ты единственный с этой группой с самого начала работаешь. Да и чутье у тебя есть». «Хватит, Всеволод, не дави на Павла», — одернул зама нарком. Короткая поездка по тряской брусчатке, и машина затормозила перед Никольскими воротами. Пусть охрана знает номер машины наркома. Пусть Паккардов в Москве меньше, чем пальцев на одной руке. И сам генеральный комиссар сидит на заднем сиденье, но без проверки документов у всех находящихся внутри все равно на территорию Кремля не пропустят. Наконец машина останавливается у здания Сената. Все трое быстро поднимаются на второй этаж. Перед знакомой уже Павлу дверью, 3 раза здесь бывал, Берия резко останавливается, поворачивается к нему и пристально смотрит в глаза. Потом молча распахивает дверь в приемную. «Можно?» Поскребышев кивает. «Здесь ждите», — коротко бросил нарком и скрылся за дверью. Ждать пришлось недолго. Уже через 7 минут на столе секретаря коротко тренькнул телефон. Тот поднял трубку, выслушал распоряжение и попросил Меркулова и Судоплатова пройти к Сталину. Негромко и веско захлопнулась за спиной дубовая дверь. Хозяин кабинета, задумчивости стоявший у длинного стола для совещаний, поднял голову и шагнул навстречу. «Проходите и присаживайтесь, товарищи». Дав чекистам время разместиться, Сталин продолжил. «Товарищ Судоплатов, ваш нарком доложил, что именно контролируемая вами группа осуществила этот, не буду отрицать, феноменальный акт, так? А теперь расскажите нам поподробнее про этих героев». «Товарищ Сталин, личности членов группы пока не установлены», — твердо ответил Павел. «Товарищ Судоплатов, вы отдаете себе отчет в том, что вы сейчас сказали?» Слова эти вождь произнес без какой бы то ни было угрозы, спокойно, даже мягко. «Как я понял из доклада товарища Берри, вы уже довольно долго передаете информацию от этих...» — Сталин хмыкнул. «Неизвестных лиц командованию Красной Армии, но даже не имеете ни малейшего понятия, кто они такие. Что это, товарищ Судоплатов? Излишняя доверчивость или халатность?» Он пристально посмотрел в глаза старшему майору, совсем как нарком, буквально несколько минут назад. «Ни то, ни другое, товарищ Сталин», слегка побледнев, но по-прежнему твердо ответил Судоплатов и попытался встать со стула. «Сидите, сидите», — рука Сталина легла на плечо разведчика. «При перекрестной проверке поступающих от этой группы донесений подтверждено более 60% информации». «60?» Остановив жестом докладчика, спросил Сталин. «Мне кажется, или это вполне допустимый процент при проведении операции по дезинформированию, не так ли? Не кажется ли вам, товарищ Судоплатов, что это гестапо играет с вами, а?» «Нет, не кажется, товарищ Сталин. Кажется, не кажется, это вообще не та категория, которой стоит оперировать разведчику. Есть факты, есть анализ этих фактов, есть интуиция, основанная как раз на анализе. Все остальное от лукавого». «Смело, но по делу». Сталин еще раз усмехнулся. «Тогда давайте перейдем в другую категорию. И вы нам изложите ваши соображения, на основе которых вы стали таким доверчивым, товарищ Судоплатов». «Начну с того, товарищ Сталин, что меня поразил способ, которым группа вышла на связь со мной. В отсутствии кодов и шифров они, тем не менее, нашли способ дать нам понять, что свои». «Поясните». Вождь подошел к своему столу и достал курительные принадлежности. «В тексте сообщения, переданного через нашего связника, установившего первый контакт с группой, имелась информация, к которой даже в нашем центральном аппарате немногие имеют доступ». «Конкретный, товарищ Судоплатов». «Подробности операции против Коновальца, кроме присутствующих здесь, знало не больше 2 дюжин человек». «А если врагам удалось узнать эти подробности? Сейчас уже это не так горячо, как 2 года назад. Да и всякое может случиться. Тут кто-то слово обронил, там другой 2, и пошла писать губерния». «Даже если и так, товарищ Сталин, то намеки были именно для людей, посвященных в детали. К тому же, дальнейшие действия группы показывают, что они играют на нашей стороне». «Поясните». «Продолжу по порядку. При выемке тайника от нашего агента, буквально на следующий день после первого контакта, группа попала в засаду немцев». «Вот видите, товарищ Судоплатов, уже появились немцы. Не очень ли вовремя? Я бы сказал, как по заказу». Сталин говорил размеренно, не повышая голоса, словно не давил, а только констатировал факты. «За тайником, что совершенно естественно, наблюдал наш сотрудник, заслуживающий всяческого доверия. Все происходило на его глазах. На представителя этой группы случайно наткнулся немецкий патруль». «И что же произошло дальше? И действительно ли немцы, как вы говорите, оказались там случайно?» «А ведь похоже, что вы, Иосиф Виссарионович, знаете, что там произошло», — подумал Павел, но продолжал. «При попытке задержания их человека, находящегося на подстраховке, члены группы открыли огонь и практически полностью уничтожили патруль немцев. Наш сотрудник оценил численность этого патруля примерно в 25-30 человек. Уцелело 3 или 4. Трупы потом вывезли на 2 грузовиках. «Павел Анатольевич», — неожиданно Сталин назвал руководителя особой группы по имени-отчеству, «вы же не будете отрицать, что 30 человек — небольшая цена в рамках стратегической операции?» «Не буду, товарищ Сталин. Однако позвольте мне продолжить». «Продолжайте». «Через несколько дней группа «Странники» осуществила подрыв мостов на шоссе севернее Минска, практически блокировав дорогу на несколько дней, чем существенно сложнила переброску подкреплений и снабжения немецким войскам, сражающимся в районе Смоленска. — А есть ли доказательства, что это точно они? — Сталин закурил. — Да. После получения шифрограммы информация была передана командованию западного направления. В район были направлены самолеты-разведчики и совершен налет бомбардировщиков. Затор на шоссе достигал почти 50 километров в длину. Наши летчики, насколько я знаю, нанесли немцам большие потери. Хм, а как им удалось запереть фашистские войска? Все-таки это солдаты, а не калеки какие-нибудь. Похоже, товарищ Сталин продолжает свою неизвестную мне пока игру. Одновременно с подрывом моста на основном шоссе диверсанты уничтожили мосты на боковых дорогах, товарищ Сталин. Кстати, похожим образом 3 недели назад поступила и группа, состоящая из сотрудников Бобруйского городдела НКВД. Старший лейтенант госбезопасности Залогин и его люди взорвали несколько мостов под Гомелем и на Слуцком шоссе. Движение немецких войск к фронту парализовало на 2 дня. По опыту предыдущей операции авиации Западного фронта также была проведена массированная бомбежка. Хорошо. Будем считать, что одно неголословное доказательство есть. Председатель комитета обороны принялся ходить вдоль стола, задумчиво посасывая трубку. Как я понимаю, это не единственная диверсия, спросил он после примерно минутного молчания. Да. По донесениям странников, отдельные акции проводились ими с промежутком в несколько дней. Перечислите их, товарищ Судоплатов. Сталин устало сел на стул рядом с Павлом. Отвечать под пристальным взглядом вождя было трудно. Но старший майор подавил желание открыть папку с документами, памятуя о том, что Иосиф Виссарионович не любит, когда докладчик прячется за бумажками, а принялся отвечать по памяти. 19 июля. Уничтожение крупного склада горючего в Дзержинском районе. Подтверждено местной агентурой. В тот же день нанесены большие потери специальной полицейской группе, выехавшей на задержание радиста группы во время передачи важного разведдонесения. Подтверждения только косвенные. 20 июля уничтожение группы фуражиров во главе с майором и вывоз больших запасов продовольствия с последующей раздачей его населению. Косвенно подтверждено. 22 июля группа уничтожена спецкомандой СС, занимавшейся уничтожением советских граждан в Раковском районе Белоруссии. Захвачено большое количество ценных документов, подтверждено агентурой. 3 августа группа совершила нападение на лагерь военнопленных неподалеку от Слуцка. Охрана лагеря полностью уничтожена. Освобождено более 400 пленных бойцов и командиров Красной Армии, из которых сформирован партизанский отряд. 5 августа члены группы совместно с упомянутым выше партизанским отрядом совершили нападение на немецкий склад трофейного вооружения. Захвачено несколько тысяч единиц оружия и много боеприпасов. Судоплатов перевел дыхание. — А что, товарищ Берия? Резко встав со стула, Сталин обратился к наркому. — Неплохо эти неизвестные воюют. Как вы считаете? «Совершенно верно, товарищ Сталин. Мы уже даже подготовили документы на награждение командиров и бойцов орденами». «Как ты излишне бодро ты отвечаешь, Лаврентий Павлович, наигранно?» Судоплатов неплохо изучил своего начальника, и оттого некоторая фальшь в его тоне от него не ускользнула. «И это правильно, товарищ Берия. Если люди заслужили, отчего же не наградить? Но вернемся к вам, Павел Анатольевич. Не могли бы вы чуть поподробнее рассказать о подтверждении сведений, поступивших от данной группы?» Буквально 2 недели назад нам удалось провести удачную операцию по внедрению агентуры в штаб одной из танковых дивизий, входящей в танковую группу Гудериана. Естественно, что в свете имеющейся у нас информации от странников, мы попросили старшего лейтенанта Зуенко, руководящего группой, проверить ее. И что же показала эта проверка, товарищ Судоплатов? Сталин остановился. В информации, касающейся второй танковой группы, расхождения минимальные. И в основном они касаются сроков передислокации тех или иных частей и соединений, что вполне объяснимо условиями военного времени, товарищ Сталин. Павел почувствовал, что несколько переборщил с эмоциями и несколько сбавил тон, перейдя к более академичному стилю изложения. Так Зуенко сообщил, что пополнения из Германии прибыли в их дивизию только 9 августа, хотя их ожидали как минимум на неделю раньше, как и указали странники в своей шифровке от 22 июля. И именно благодаря информации Зуенко мы узнали, что предложение от фигурантов по борьбе с танковыми соединениями в ближнем тылу немцев принесли хорошие результаты. В дивизии, при штабе которой работают агенты Зуенко, потери в подвижном составе бронетанковых подразделений выросли почти на 15%. Что же, Павел Анатольевич, председатель Госкомитета обороны снова принялся ходить по кабинету. Будем считать, что на эту часть моего вопроса вы ответили более чем подробно. Сталин сделал длинную паузу. А теперь ответьте мне, какие именно детали, не подлежащие разглашению, упоминали эти люди? Во-первых, во время первого контакта они обратились напрямую ко мне. Точнее, в сообщении, переданном через нашего агента, они, скажем так, передали поклон лично мне. Во многих радиограммах при разбитии информации часто указывалось, кому именно она предназначена. «А что же в этом необычного, товарищ Судоплатов?» Легкая усмешка снова мелькнула на губах Сталина. «И все-таки он знает. Внезапное понимание, что все, происходящее в кабинете, не более чем спектакль, на какое-то мгновение парализовало Павла. Зачем? Зачем эти игры?» «Что же вы молчите, товарищ Судоплатов?» Я, собрав всю волю в кулак и сосредоточившись на том, чтобы голос не дрожал, начал старший майор. Задумался над тем, как лучше сформулировать свою мысль, товарищ Сталин. «Лучше — это хорошо. А то иногда бывают такие товарищи, которые считают, что мы все знаем и разбираемся во всех вопросах. Вы уже сформулировали?» Раздельно, чуть ли не по буквам, спросил вождь. «И прошу вас учесть, товарищ Судоплатов, что вы, как опытный сотрудник, должны помнить хотя бы про наши успешные операции по дезинформации врагов. Надеюсь, название «Трест» и «Синдикат» вам о чем-нибудь говорят?» «Да, товарищ Сталин, говорят. И я сформулировал. Одна из особенностей сообщений от сторонников состоит в том, что они в тексте одной шифровки распределяют информацию по адресатам, что довольно большая редкость. Обычная сортировка происходит уже здесь, в Москве. Да и агенты не всегда могут определить, кому может быть полезна та или иная информация. Здесь мы имеем совершенно особенный случай. Уже при отправке сообщения странники указывают адресата, что впрямую говорит о том, что они хорошо представляют себе структуру нашего наркомата. Вплоть до начальников управлений, многие из которых, замечу, назначены буквально несколько месяцев назад. Причем иногда такую адресацию они делают с помощью маячков. Но кто знает, какие документы некоторые безответственные работники не уничтожили при эвакуации», — перебил Павла Сталин. «А что это еще за маячки такие?» «Специальные метки, понятные только посвященным. Например, одно из первых сообщений было подписано псевдонимом «Фермер». «И что в этом особенного?» «У меня, например, тоже есть псевдоним», — усмехнулся Сталин. «Дело в том, Иосиф Виссарионович, напряжение понемногу отпускало Павла. Он стал говорить свободнее и даже решился назвать главу государства по имени-отчеству. Что таким образом они сразу же привлекли к себе мое внимание. Такой же псевдоним использовал генерал Саблин. А это вкупе с персональным приветом заставило меня уделить много больше внимания зауряду на первый взгляд шифровки». «А разве Саблин не погиб?» «Совершенно верно, товарищ Сталин, погиб. Мой заместитель, майор госбезопасности Эйтингон, работал с ним, так что информация из первых рук». «А не могли этой же информацией располагать некоторые из сотрудников наркомата, оказавшиеся впоследствии предателями?» Этот вопрос Сталин задал прямо Берии, повернувшись при этом спиной к Павлу. «Исключено, товарищ Сталин, не Кривицкий, который совершал предательство во всех операциях, подробности которых приводились в качестве маячков, ни Фельдбин, знавший про фермера, ни про утку, ни про многие другие операции, не слышавший тут ни при чем. Люшков тоже не имел никакого касательства ко всем этим операциям». «Хорошо, я понял вас, товарищ Берия. Какие еще маячки они использовали?» Сталин снова развернулся к Судоплатову. «Предупреждение о нападении на Гиммлера было отмечено маячком, имеющим отношение к утке». Сталин нахмурился. «То есть вы знали об этой акции и не предупредили даже своего наркома?» «Ну уж нет, Иосиф Виссарионович, на пушку меня брать не надо, возьму все на себя. Ни Павла, ни Наума сейчас подставлять не буду». «Нет, было только указание на подготовку к некой операции. Сообщение об успешной операции пришло со станции одной из наших резидентур, поэтому в расшифровку оно пошло не сразу, а согласно очередности. Именно в силу этого произошла задержка с получением столь важной информации. В нашем радиоцентре сообщения от Истомина обрабатываются вне очереди. В комментарии указано, что шифровка составлена заранее, а передача после получения условного сигнала. Следовательно, странники после радиограммы подготовки перешли в режим молчания, скорее всего, из нежелания возможной пеленгации и последующей расшифровки, могущих привести к срыву такой важной операции». В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая только шагами Сталина, в задумчивости ходившего по кабинету. Наконец, вождь остановился у висевшей на стене большой карты Европейской части Союза с отмеченной на ней линией фронта. С минуту разглядывал ее, потом быстро повернулся и подошел к Судоплатову. «Это хорошо, Павел Анатольевич, что вы горой стоите за своих людей. Но масштабы теперь несколько другие. Товарищ Берия, мне кажется, что дело только выиграет, если вы лично его будете контролировать». Бобруйский район Могилевской области БССР. 16 августа 41 года, 4:40. «Еще раз запомните, парни, на раз-два здесь работать не получится». Командир прошелся вдоль нашего короткого строя. «Точный расчет и связь. Мы им», — Саша кивнул на стоящих в некотором отдалении от основной группы Тотана с Зельцем и двух новичков, Приходько и Соколова. «Они нам попрыгали». На этот раз мы оделись в свое, Кроме флектарного комплекта, на мне был надет жилет, прикрепленный к нему нагрудной кобурой в цвет, в который отлично влез мой браунинг. За спиной камелбэк в родном чехле, в перешитых старшиной подсумках два диска от ППД и пара немецких гранат. Но это так, на всякий случай. Нынче у нас время ножей и веревок. План, придуманный Сашей, на первый взгляд прост, как мычание. Ликвидировать поисковую группу немцев и покинуть здешние, ставшие такими негостеприимными края, с максимально возможной скоростью. Что может быть проще, казалось бы? Вот только после пары часов наблюдений за противником выяснилось несколько не очень приятных моментов. До городца, где немцы разместили подстраховку в виде моторизованной пехотной роты, ровно 3 километра. И хотя выстрелы там могут и не засечь, задачу нашу это нисколько не упрощает. По дороге мотаются туда-сюда минимум 2 патруля на машинах, а сил, чтобы их перехватить, у нас нет. К тому же были бы тыловики обычные, солдаты охранных дивизий. Так нет. Элита вермахта, воины Великой Германии. Алик даже за голову схватился, а потом вывалил на ус столько информации, что фермеру пришлось его прервать. Стоп. Ты коротко скажи, чем они от остальных фрицев-то отличаются? Подготовкой, слаженностью и дисциплиной. Эсэсманы тоже ими славились. И где они? Люк презрительно скривил губы. Эти армейцы, и они действительно умеют воевать, а не только стену лбом проламывать, не сдавался Алик. Тотен, ты тут рекламой не занимайся, а то я тебя, немцефила, знаю. Фермер показал Алику кулак. Скажи лучше, они служаки правильные или как? Командира интересовали более конкретные и приземленные вещи. Будь уверен, Саша, эти на посту не заснут. Получается, орлы, что стрелять нам нельзя. Ни в коем разе. Фермер цыкнул зубом. Иначе всю красоту попортим. Спокойный отход превратим в гонку со смертью. Ну, если вы готовы в Рэмбов поиграть, я вас в эфире прикрою, вступил в разговор бродяга. Как? Вы выходите на позиции незадолго до их штатного сеанса связи. Даете мне сигнал и начинаете резать немчуру со всем молодежным энтузиазмом. Я отбиваю радиограмму в центр, благо все равно нужно. Короткую, минут на 5. Наши фрицы возбуждаются и начинают пеленговать, одновременно вырубая свою рацию. Помехи им не нужны, а благодарность от командования получить хочется. Я на их частоте даю записанный последний сеанс. Вот так-то, так. То есть, вначале мы снимаем внешние посты, а как начнутся радостные пляски по поводу обнаружения нехороших русских диверсантов, режем всех от всей широкой нашей души. Фермер перестал хмуриться. Именно так? А давайте я вместо старого в эфир выйду, предложил Тотан. Он в пиф-пахах всяко лучше меня будет, а с рацией я уже освоился. Так и сделаем. С тобой пойдут трофейные и док. Тонкая стрелка часов скользнула с 17-го деления на 18-е. Пора. Мои немцы народ смирный. Службу тащат спокойно, не дергаются. Уже с 15 минут с верхнего этажа амбара доносятся характерные свистящие шипящие звуки. Договорились спать по очереди. Верно, а чего им опасаться, особенно если принять во внимание, что их пост ближний к дороге, по которой раз в 1,5 часа проезжают патрульные машины. Осторожно цепляюсь за ошкуренное бревно, приспособленное как откос для поддержания настила. Подтягиваюсь и закидываю ноги вверх. Теперь я словно военно-полевой ленивец, вишу вниз головой. Можно только порадоваться, что за 2 военных месяца физическая форма серьезно улучшилась. Медленно и печально начинаю движение вверх. И хорошо бы второй под рулады своего товарища задремал. 10 сантиметров, 20, полметра. Перед лицом присыпанные прошлогодним сеном жерди настила. До немцев дозорных 3 метра, а мне еще к ним вылезти надо. Автомат пришлось оставить внизу. Уж больно неудобная бандура для подобной акробатики. Но пистолет при мне. Так что в случае накладки выход будет. Тем более, что стрелять придется на коротке и в помещении. Стены и сено звук приглушат, хотя, конечно, лучше вовсе обойтись без стрельбы. Уцепившись левой рукой за настил, начинаю выбираться наверх. Хорошо, что сена на втором этаже еще много. Его кучи скрывают меня до поры до времени. Уперев ноги в откос, делаю несколько качающихся движений, примеряясь. И раз, и два, и три. Сильно толкаюсь ногами и оказываюсь на помосте. Оборот, другой, третий. Тревогу никто не понимает. «Кто это?» «Эй!» — спрашивает один из немцев, приставая со своего места. «Так и есть. Задремал на пару со своим корешем. Ну да, поздно уже». Принц потянулся за своим карабином. «Тебе бы хоть на пару секунд раньше чухнуться, а теперь точно не успеешь. Ружье-то твое выставлено наружу. Я еще на подходе срисовал. А так быстро ты, мил друг, его теперь не достанешь и тем более не развернешь. А вот я инерцию использую в своих интересах. Еще полоборота и с положения на спине я бью Ганса обеими ногами в грудь». Хруст, сдавленное сипение, часовой валится на сено. Причем он отлетел не в сторону, а именно мешком осел на землю. Значит, удар, как часто говорят рукопашники, весь ушел внутрь. Второй шевельнулся, или мне показалось? А, какая сейчас разница! Наваливаясь на сонного солдата сверху, выдергиваю нежен клинок, и через пару мгновений нерадивый часовой булькает располосованным горлом. Торопливо, пока не началась реакция на собственное живодерство, правлю первого. Черт, никак не могу привыкнуть. В горячке боя никаких проблем. А как часовых, подкравшись, снимать, так обязательно мутить потом. Чисто машинально прижимаю умирающего немца к полу, чтобы не так сильно дергался. Ладно, хоть ненадолго это. С тошнотой я справился примерно за минуту. Похоже, начинаю привыкать. После моих первых тех у подбитой полуторки отходил почти 1/4 часа, а тут подышал, подумал и в норме. Щелкаю тангентой, подавая сигнал товарищам. 3 длинных, 2 коротких. Все в порядке, задача выполнена. Было бы наоборот, 3 коротких и 2 длинных, то сигнал означал, что у меня проблемы. У командира код из 3 кликов, у люка из 4. И не запутается никто, и случайно последовательность из 3-тоновых сигналов набрать сложно. Пока отирался под стенами амбара, оба коллеги уже доложили о зачистке своих часовых. Теперь на все про все остается 11 минут. За это время мы должны собраться у машины пеленгатора и приготовиться резать выходящих на смену караулов фрицев. Вначале хотели отлавливать их на постах, но, прикинув, что втроем 7 успокоить легче, чем в одно лицо 3, решили танцевать на центральной площади деревушки, тем более, что бродяга обещал подсобить. А 4 на 7 — это куда как лучше. А хорошо, что немчура все невеликое место населения выгнало из домов. Из гражданских никто под горячую руку не попадет. Немцы в окружении знакомых рож хоть немного нарасслабятся, — думал я, осторожно скользя в предутреннем тумане. А дымка на землю опустилась, что надо. Видимость снизилась до 30 метров. А если бугорком каким или поленницей прикинуться, то враг вообще заметит, только наступив на тебя. Эх, неплохо бы сбавить скорость, а то свои же ребята могут попробовать головенку открутить или что-нибудь острое под левую лопатку пристроить. Смутная тень мелькнула слева в промежутке между едва различимыми домами. Если бы не уже занимавшаяся заря, я бы и не заметил. Я негромко прищелкнул языком, одновременно положив руку на рукоять ножа. «Свои!» Услышав ответное цоканье, я облегченно отпустил оружие. Опустившись на мокрую от росы траву, вопросительно посмотрел на командира. 5 минут. Мы с тобой обходим дом вокруг и нападаем на немцев с тыла». Сашины жесты были скупы и одновременно красноречивы. Киваю в ответ. Командир дотрагивается до плеча, сидящего у угла большой избы люка, показывает большой палец бородяги, и мы выдвигаемся. В обычных условиях этот дом за 5 минут можно 20 раз кругом обежать. Но сейчас мы еле успели. Стоило нам замереть в готовности у невысокого палисадника, как внутри дома, словно по заказу, раздались голоса. Точнее, вначале раздался глухой стук, как будто уронили что-то тяжелое. Затем раздался взрыв смеха, и спустя несколько томительных мгновений дверь распахнулась. «Гюнтер, в следующий раз я прикажу не палить тебя, а попрошу ребят дотащить до колодца», — всхлипывая от смеха, заявил один из немцев, спускаясь с невысокого в 3 ступеньки крыльца. «Будешь знать, как не выполнять приказы старшего по званию». Следовавший за ним дородный солдат фыркал и мотал мокрой головой, одновременно застегивая на груди мышастый китель. Очевидно, это и был тот самый Гюнтер, для побудки которого пришлось применять радикальные средства. Еще 5 спустились вслед за первыми 2 и лениво построились в колонну подвое. Хорошо, что мы не прекращали наблюдение за деревней, и прибытие подкрепления к гансам не прошло незамеченным. Видимо, кто-то посчитал сообщение о засеченной рации заслуживающим внимания, и ближе к вечеру из городца на 2 телегах подтянулись еще 1,5 десятка солдат. Я перекатил во рту короткую соломинку, подобранную на сеновале, и отстегнул тренчик на ножнах. Фермер предостерегающе поднял руку. «Не шебуршись, мол». «Ефрайтор». Туман понемногу рассеивался, и я смог рассмотреть петлицы. Негромко скомандовал, и короткая колонна двинулась менять посты. Вот чем мне немцы нравятся, так это любовью к порядку. Честно. Положено по уставу винтовку на ремне носить, и несут. Особенно эти тыловики. Те, которых мы на дорогах видели, уже к войне привыкли, и во время своих многокилометровых маршей по нашим пыльным дорогам они уже уставом не сильно заморачиваются. А эти, гляди ты, словно на какой-нибудь Александерплац вышагивают. Легкий толчок в плечо от командира. Это значит, нам пора.